Глава 8. Милена. Пункт номер 1 я начала считать условно выполненным. Нужно было переходить к пункту номер 2. Как-то сообщить Димке, что я бросаю его контору и отправляюсь в свободное плавание. Честно говоря, было немного страшно. Я работала на него уже 5-й год, и это было первым и единственным местом работы, где я задержалась надолго. Студенческие летние подработки я не брала в расчет. Я долго ломала голову над тем, как же сообщить Димке, что отныне ему придется искать мне замену. А в итоге вывалила все новости разом ему на голову, во время того, когда он подписывал договора. Могу сказать точно, что он был впечатлен. Рука дернулась и прочертила длинную кривую. Димка смял последний лист договора. «Распечатай еще раз, будь добра». Сказано, сделано. Я сидела напротив Димки в кресле, ожидая, пока он закончит подписывать договоры, и отчего-то робела. «Ну и что тебе в голову взбрело?» Внезапно спросил он, не поднимая головы и продолжая размахивать ручкой над бумагами, ставя свою закорючку. «Ничего, пора пускаться в свободное плавание». «Угу. Далеко ли ты уплывешь сама?» «И ты тоже?» — вспылила я. «Уже все косточки перемыли мне, пока меня не было в отпуске». «Ты о чем?» — недоуменно возрился на меня Димка. «Пф, актер высшего класса! Быть тебе звездой на театральных подмостках!» «О том, что слишком часто в последнее время я слышу о своей якобы несамостоятельности. То от снохи, от Альбины?» — поправил меня брат. «То от снохи!» — упрямо повторила я. «То от тебя!» Ясно, что это не может быть простым совпадением. Наверняка обсуждали эту проблему во всех подробностях и красках. Может быть, сноха даже нарисовала карту моих недостатков, или как она это называет, психологический портрет в ярких тонах. «Остынь! Ты кипишь, как вулкан!» — вздохнул брат, откинувшись в кресле. «Нет, я спокойна». «Ага, я вижу. Особенно спокойно ты стучишь по полу носком левой ноги вот уже несколько минут». «О, черт, а ведь он прав». Я взяла себя в руки и продолжила. «И все же я настаиваю. Решение окончательное, и я его менять не собираюсь». «Хорошо, если ты так решила. Поработаешь, пока я поищу тебе замену», — улыбнулся брат. «Нет, милый братец, тебе меня не провести. Знаю я эту твою фирменную улыбочку. Наверняка уже решил носом воротить от всех кандидаток, а потом прискорбно развести в сторону руками, словно говоря: «Извини, но ты незаменима». И в довершении всего выпишет еще какой-нибудь бонус, чтобы окончательно убедить меня никуда не рвать когти. «Не будет никакого ожидания замены», — твердо заявляю я, сцепляя руки замком. «Я дорабатываю эту неделю и ухожу. Ищи нового человека прямо сейчас или попроси Альбину. Она все равно фрилансер. Будет у вас семейный бизнес». «Так не делается», — хмурится Дима. «Ты подставляешь не меня, а фирму». «Ничего подобного. Вы же без моего ведома выгребли мою комнату подчистую и тоже не предупредили заранее». «Черт, да вы меня вообще не предупредили, и обо всем я узнала постфактум. Так что извини, Димка, но не в этот раз, не в этот раз». «Так, рыжая, не дури». Димка подался вперед, вцепившись пальцами в край стола. «Если это твоя выходка только из чувства мстительности и детских обидок, то вытри нос и поступай как взрослый разумный человек». «Какие детские обидки, Димка? Я уже большая девочка, а большие девочки не обижаются, они делают выводы». «Да? И к каким выводам пришла ты?» «К тем, что я тебе уже озвучила. Через неделю ноги моей в твоем офисе не будет, хоть ори ты, как пожарная сирена. И я переезжаю в квартиру бабули, тоже в скором времени. Вот и все». Я решительно встала, протянув руку за договорами. Кажется, ты уже все подписал. Мне нужно отправить их почтой. Извини, нет времени обсуждать решенное. Я с тобой еще поговорю. Ткнул в мою сторону пальцем Димка. Потом. Дел куча, а мне еще нужно подготовить краткую инструкцию для твоего нового секретаря. Димка буравил меня тяжелым взглядом, но не сказал больше ни слова. Только потянулся за своим сотовым телефоном. Хочешь позвонить Альбине? Звони. Как раз сообщишь приятную новость о том, что, возможно, ей в скором времени предстоит душить свою творческую натуру в рутине повседневности. Окрыленная этой мыслью, я принялась за работу, выполняя ее с энтузиазмом стахановца. И, закончив гораздо раньше обычного, принялась за чрезвычайно сложную и ответственную задачу. Итак, я открыла сайт, почитав, как нужно грамотно составлять свое резюме. Настроилась на позитивные вибрации и принялась за сей творческий процесс. Через пару десятков попыток, несколько скомканных и изорванных на мелкие клочья листов бумаги, двух выпитых чашек кофе, я возрилась на свое резюме почти с любовью. По моему скромному мнению, оно было идеально. Я еще раз перечитала резюме и едва не пустила слезу счастья. Да такой ценный кадр, как я, нельзя упускать из поля зрения. И главное, что никто из посторонних не узнает, что трудилась я на фирме своего брата. Отчество, как и фамилии, у нас с ним были разные. Так что со стороны все выглядело весьма прилично. И пусть в графе «опыт работы» было всего пару строчек, но весомым аргументом в моем случае станет долговременное пребывание на одном рабочем месте. Буду ставить на постоянство. Вот. А на вопрос, почему ушла с предыдущего места работы, скажу, что была недостаточная мотивация в оплате труда. Аве, Милена.